Глава 4. Воскресное утро было тихое, ясное. Солнце сияло над городком, словно посылая ему благословение. После завтрака тётя Полли устроила нечто вроде домашнего богослужения, которое началось сборной молитвой, состоявшей из длинных цитат из Священного Писания, соединенных вместе тонким цементом вставок от себя, и завершилась главой из Библии о Моисеевом законе, данном на горе Синай. После этого Том принялся зубрить стихи из Евангелия. Сид выучил свой урок еще несколько дней тому назад. Том напрягал всю свою энергию, чтобы заучить на память 5 стихов, а кузина Мэри подбадривала его. «Не унывай, Том. Это не так уж трудно. А если выучишь, я дам тебе что-то хорошее, слышишь? Ну, будь же умницей». «Ну, ладно. А что ты дашь мне, Мэри? Скажи, что?» «Все равно, что, Том. Уж если я говорю, что хорошее, значит, хорошее. Ты сам знаешь». «Это-то верно, Мэри. Ну так и быть уж, позубрю еще». И под двойным влиянием любопытства и ожидания обещанной награды Том принялся зубрить так усердно, что достиг блестящих результатов. Мэри дала ему только что купленный перочинный ножик, стоивший 12,5 центов. И Том был вне себя от восторга. Доброта кузины взволновала его до глубины души. Правда, этим ножичком ничего нельзя было резать, но Том ухитрился, однако ж, изрезать им буфет и собирался сделать то же с конторкой, как его позвали одеваться, чтобы идти в воскресную школу. Мэри вручила ему жестяной тазик с водой и кусок мыла. Он вышел за дверь и поставил тазик на маленькую скамеечку, затем обмакнул мыло в воду и положил его на место, засучил рукава, осторожно вылил воду на землю, вошел в кухню и принялся усердно тереть себе лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мэри отняла у него полотенце, говоря: «Как тебе не стыдно, Том? Не надо быть таким гадким. Ничего тебе не сделается, если ты умоешься». Том был несколько сконфужен. Тазик снова наполнили водой. На этот раз Том некоторое время стоял над ним, словно набираясь решимости. Наконец глубоко вздохнул и принялся за мытьё. Когда он вторично вошел в кухню с закрытыми глазами, нащупывая рукой полотенце, вода и мыльная пена, тёкшая с его лица, не позволяли сомневаться в его добросовестности. Но тем не менее, когда он вынырнул из-под полотенца, физиономия его оказалась далеко не удовлетворительной, так как чистое пространство занимало, словно маска, только часть его лица, от лба до подбородка. Выше и ниже этого пространства тянулась обширная, неорошённая водой территория, вверху спускавшаяся на лоб, а внизу ложившаяся темной полоской вокруг шеи. Мэри сама взялась за него, и после этого он стал совсем молодцом, одноцветным, настоящим мужчиной и братом, с которым не стыдно показаться на улице. Волосы ему были напомажены и приглажены. Коротенькие кудряшки расположены красиво и симметрично. Сам он всегда тщательно и с большим старанием приглаживал свои волосы и усиливался приплюснуть их так, чтобы они лежали на голове совсем плоско. Он находил, что кудри делают похожим на девочку, и его собственные положительно отравляли ему жизнь. Затем Мэри достала его нарядный костюм, вот уж 2 года надевавшийся только в воскресные дни, или просто его другую пару, как выражались у них в доме, определяя таким образом размеры его гардероба. Когда он оделся, кузина оправила его, застегнула ему курточку на все пуговицы, отвернула широкий воротник сорочки, падавший ему на плечи, почистила щеткой его платье и, наконец, надела ему на голову соломенную шляпу. Все это чрезвычайно украсило его внешность. Но вид у него был смущенный и чувствовал он себя тоже неловко. Не привык он видеть себя умытым и чистым. Это стесняло его. Он надеялся, что Мэри забудет о сапогах, но эта надежда не оправдалась. Мэри вымазала их, как водится, жиром и принесла ему, чтобы он надел. Тут он потерял терпение и начал жаловаться, что его всегда заставляют делать то, чего он не хочет. Но Мэри убедительно сказала: «Ну, пожалуйста, Том, будь же умницей». И он, ворча, натянул на себя сапоги. Мэри тоже скоро оделась, и все 3 детей отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел всем сердцем. Но Сид и Мэри любили ее. Занятия в школе длились от 9 до половины 11. Затем началось богослужение. 2 из детей всегда добровольно оставались послушать проповедь. 3-й также оставался по необходимости. На высоких церковных скамьях помещалось около 300 человек. Церковь была маленькая, бедная, с чем-то вроде деревянного ящика вверху, вместо колокольни. В дверях Том отстал немного от своих и обратился к такому же разодетому по праздничному товарищу. «Послушай-ка, Белли, есть у тебя желтый билетик?» «Есть». «Что ты возьмешь за него?» «А что ты мне дашь?» «Кусок лакрицы и удочный крючок». «Дай поглядеть». Том показал. Вещи оказались в удовлетворительном состоянии и перешли из рук в руки. Затем Том выменял пару белых на 3 красных билетика и еще несколько безделушек на пару голубых билетов. С четверть часа он останавливал каждого проходящего мальчика и всем предлагал свои сокровища в обмен на билеты разных цветов. Затем он вошел в церковь вместе с толпой чистеньких мальчиков и девочек, уселся на свое место и тотчас же затеял драку с первым попавшимся мальчиком. Мешался учитель, серьезный пожилой человек, и оба притихли. Но как только учитель повернул спину, Том дернул за волосы мальчика, сидевшего на скамье впереди его, и сейчас же уткнул нос в книгу, так что, когда обиженный обернулся, он не мог сообразить, кто обидчик. А Том уже колол булавкой другого соседа, чтобы услыхать, как тот скрикнет «Ай!» и снова получил выговор от учителя. Впрочем, и весь класс Тома был на подбор шумливый, беспокойный и надоедливый. Когда дошло до спрашивания урока, оказалось, что никто из мальчиков не выучил его как следует, и всем приходилось подсказывать. Как бы там ни было, они с грехом пополам ответили, и каждый получил награду в виде синего билетика, который давали за 2 наизусть выученных стиха. На каждом билетике был написан стих из Евангелия. 10 синих билетиков соответствовали одному красному и могли быть обменены на него. 10 красных — одному желтому, а за 10 желтых директор выдавал отличившемуся ученику Библию в простеньком переплёсе. У многих ли из моих читателей хватило бы памяти и прилежания заучить наизусть 2000 стихов из Священного Писания? Даже ради Библии с иллюстрациями. Даре. А вот Мэри приобрела таким манером 2 Библии. Награду терпеливого 2-летнего труда. Один мальчик, немец по происхождению, что-то около 4 или 5. Однажды он отхватил, не запинаясь, подряд 3000 стихов. Но такое напряжение умственных способностей оказалось для него гибельным, и с этого дня он стал полуидиотом. Большое несчастье для школы, так как прежде, в торжественных случаях, то есть при большом стечении публики, директор обыкновенно вызывал этого мальчика распространяться, по выражению Тома. Из прочих учеников только старшие берегли свои билетики и не бросали скучные зубрёжки в течение достаточно долгого времени для того, чтобы заработать Библию. Так что выдача подобной награды была обстоятельством редким и достопримечательным, а ученик, получавший ее, в этот знаменательный день вырастал на целую голову и становился предметом зависти товарищей, преисполнявшихся благородного честолюбия, которого хватало иногда на целые 2 недели. Возможно, что умственный желудок Тома, если можно так выразиться, никогда не алкал такой награды. Но бесспорно, все существо его давно уже жаждало славы и блеска, связанных с ее получением. Директор своевременно появился на кафедре, с закрытой книгой гимнов в руке и указательным пальцем, вложенным между страницами, и пригласил класс к вниманию. Директор был худощавый мужчина лет 35, с козлиной бородкой песочного цвета и такого же цвета коротко остриженными волосами. Верхние края его туго накрахмаленного стоячего воротника почти касались его ушей, а острые концы спереди загибались вперед почти наравне с углами рта, изображая собой как бы забор, вынуждавший директора смотреть все время прямо перед собой. Или же поворачиваться всем телом, когда нужно было поглядеть в сторону. Подбородок его покоился на широком расписном галстуке, широком и длинном, как банковый билет, и с бахромой на концах. Носки его сапог круто загибались вверх по тогдашней моде, словно кончики коньков, эффект которого молодые люди в то время усердно и тщательно добивались, сидя по целым часам с носками сапог, прижатыми к стене. У мистера Уолтерса был очень суровый вид. Очень искреннее и честное сердце. Ко всему священному и церковному он относился с таким благоговением и так отделял их от мирского, что даже в голосе его в воскресной школе появились особые интонации, которых вовсе незаметно было в будние дни. Начал он следующим образом. «Теперь, дети мои, я просил бы вас 2 минуты сидеть по возможности прямо и смирно и уделить все ваше внимание мне». «Ну, вот так. Так и подобает вести себя хорошим мальчиком и девочкам. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно. Пожалуй, она думает, что я сижу где-нибудь там, на дереве. И говорю речь маленьким птичкам». Одобрительное хихиканье. «Я хочу вам сказать, как мне отрадно видеть перед собой столько веселых, чистеньких детских лиц, собранных в этих священных стенах, чтобы поучиться добру и правде. И так далее, и так далее. Приводить остальное нет надобности. Вся речь директора была составлена по давно известному, не меняющемуся образцу, хорошо знакомому всем нам. Последнюю треть этой речи подчас заглушали возобновившиеся между некоторыми из мальчиков бои и прочие развлечения, а также шепот и смешки учеников, волнами разливавшиеся по церкви, омывая подножие даже таких неприступных скал, как Сид и Мэри. Но все разговоры смолкли, как только голос директора стал понижаться, и заключение его речи было встречено взрывом нежной благодарности. В значительной степени шепот и разговоры были вызваны обстоятельством более или менее редким. Входом посетителей. Стряпчего Тэтчера в сопровождении худенького тщедушного старичка, красивого, видного джентльмена средних лет, с серыми от седины волосами, и величественной дамы, без сомнения, жены последнего. Дама вела за руку девочку. Тому все время не сиделось на месте от сознания своей вины и угрызений совести. Он не смел встретиться глазами с Эмми Лоренс, не мог выдержать ее кроткого, любящего взгляда. Но когда он увидел вошедшую девочку, его душа исполнилась блаженства, и он мгновенно начал фокусничать и фигурять, что было мочи. Тузить мальчиков, дергать их за волосы, корчить рожи и прочее, словом, упражняться во всех искусствах, которыми можно надеяться пленить девочку и заслужить ее одобрение. В его блаженстве была только одна неприятная примесь. Воспоминание о том, как его унизили в саду этого ангела. Но и это воспоминание было почти смыто волнами нахлынувшего на него счастья. Гостей усадили на почетное место, и как только мистер Уолтерс окончил свою речь, он представил их школе. Мужчина средних лет оказался весьма важной особой, не более не менее как окружным судьей. Такого высокого сановника дети еще никогда не видели. Они дивились, глядя на него, и спрашивали себя, точно ли он сделан из такого же материала, что и все прочие люди. И не то жаждали услышать, как он рычит, рассердившись, не то боялись, как бы он ни зарычал. Он прибыл из Константинополя, лежавшего в 12 милях от Санкт-Петербурга, следовательно, путешествовал и видел свет. Он собственными глазами видел здание окружного суда, на котором, говорят, свинцовая крыша. Почтение, вызываемое подобными соображениями, выражалось торжественным безмолвием и рядами устремленных на судью внимательных глаз. То был знаменитый судья Тэтчер, брат их собственного стряпчего. Джефф Тэтчер тотчас же вышел вперед поздороваться с великим человеком, своим дядей, на зависть всей школе. Если бы он мог слышать перешёптывание своих товарищей, они были бы музыкой для его ушей. «Смотри-ка, Джим, он туда идет, ей-богу, идет. Да гляди же, вот он здоровается за руку. А каково за руку? Черт побери, тебе бы, небось, хотелось быть на месте Джеффа». Мистер Уолтерс по-своему фигурял перед важными посетителями, суетливо выказывая свою деловитость. Выговоры, указания и приказания так и сыпались направо и налево. Библиотекарь тоже фигурял, бегая взад и вперед с полными руками книг, странно при этом усердствуя, шумя и суетясь, как это любят делать разные муравьиные начальства. Молоденькие учительницы фигуряли, нежно склоняясь над учениками, которых они не так давно еще награждали пощёчинами, с улыбкой грозя хорошеньким пальчиком гадким детям и ласково гладя по головке хорошеньких. Молодые учителя фигуряли, проявляя свою власть маленькими замечаниями, выговорами и иными знаками усердия и стремления к дисциплине. Кроме того, у большинства и тех, и других оказывалось какое-нибудь дело в библиотеке, куда нужно было проходить мимо кафедры, притом иным скажущейся неохотой по два, по три раза. Девочки, в свою очередь, фигуряли на разные лады, а мальчики так усердствовали в этом направлении, что воздух был полон летавших от скамьи к скамье шариков и жёванной бумаги и жужжания шепотом припиравшихся между собой голосов. А над всем этим высилась фигура великого человека, восседавшего в кресле, озаряя школу своей величавой судейской улыбкой и, так сказать, греясь в лучах собственного величия, ибо он тоже по-своему фигурял. Для довершения блаженства мистера Уолтерса недоставало только одного — случая показать высоким гостям чудо прилежания и вручить Библию достойному. У нескольких учеников был маленький запас желтых билетов, но ни у одного не набиралось достаточно. Он уже опросил лучших учеников. Он отдал бы теперь полмира, чтобы снова вернуть мальчику из немцев память и здравый рассудок. И вот в тот момент, когда надежда уже угасла, вперед выступил Том Сойер с 9 желтыми билетами, 9 красными и 10 синими и потребовал себе в награду Библию. Это был удар грома среди ясного неба. Мистер Уолтерс никак уже не ожидал предъявления подобных притязаний с этой стороны. Но делать было нечего. Притязания оказались законными. Тома возвели на эстраду, где заседали судья и другие избранные, и само начальство возвестило великую новость. Это было нечто поразительное, ошеломляющее. За последние 10 лет школа не видывала такого сюрприза. Сенсация, вызванная им, была так глубока, что новый герой как бы сразу поднялся на одну высоту со знаменитым человеком, и школа созерцала теперь два чуда вместо одного. Все мальчишки сгорали от зависти, и больше всех мучились те, которые сами способствовали этой незаконной добытой славе, продавая Тому билеты за богатство, накопленное им от уступки очередей за побелку забора. Они сами презирали себя за то, что сделали жертвами обмана лукавой змеи, притаившейся в траве. Директор вручил Тому Библию с подобающей торжественностью, но в его речи не было энтузиазма. Инстинкт подсказывал бедняку, что здесь кроется тайна, которой лучше, может быть, не касаться. Предположить, что этот мальчик скопил в сокровищнице своей памяти 2000 стихов из Священного Писания, когда у него не хватило усердия и на дюжину, было бы прям-таки нелепо. Эмми Лоренс была счастлива и горда, и старалась, чтобы Том заметил это по ее лицу, но он не смотрел на нее. Сначала она удивлялась, потом немножко смутилась. Потом у нее мелькнуло смутное подозрение и тотчас исчезло. Потом пришло опять. Она стала присматриваться. Беглый взгляд сказал ей все, и сердце ее разбилось. Она сердилась, плакала, ненавидела весь свет и больше всех Тома, как ей казалось. Тома представили судье, но мальчик робел, едва смел дышать, и сердце его трепетало. Частью от страха перед грозным величием этого человека, но главным образом, потому что это был ее отец. Том готов был пасть перед ним ниц и поклониться ему, если бы в церкви было темно. Судья положил Тому руку на голову, назвал его умницей мальчиком и спросил, как его зовут. Мальчик запнулся, потом набрался храбрости и выпалил. «Том». «О, нет, не Тома. Томас». «Вот это так. Я думал, ты еще что-нибудь прибавишь. Хорошо, хорошо. Но все же у тебя, конечно, есть еще другое имя. И ты мне его скажешь, не правда ли?» «Скажи джентльмену твою фамилию, Томас», — мешался Уолтерс. «И когда говоришь со старшими, не забывай прибавлять «сэр». Надо уметь держать себя в обществе». «Томас Сойер, сэр». «Ну вот умница, славный мальчик». Хороший мальчик, молодец. 2000 стихов — это много, очень-очень-очень много. Ты никогда не пожалеешь, что дал себе труд выучить их. Ибо знание важнее всего на свете. Оно-то и делает человека великим и добрым. Ты сам когда-нибудь, Томас, будешь великим и хорошим человеком. И когда ты оглянешься назад и скажешь: «Всем этим я обязан воскресной школе, которую я посещал в детстве. Всем этим я обязан моим дорогим наставникам, которые научили меня учиться. Всем этим я обязан доброму директору, который поощрял меня и следил за мной, и дал мне чудесную Библию в красивом переплете, чтобы у меня была своя собственная Библия, и чтобы она всегда была при мне. Всем этим я обязан хорошему воспитанию». «Вот что ты скажешь, Томас. И ты, конечно, не взял бы за эти выученные 2000 стихов никакой иной награды. Не взял бы никаких 1000. А теперь не откажешь сказать мне и вот этой даме что-нибудь из выученного тобою. Я знаю, ты не откажешь, потому что мы гордимся мальчиками, которые так хорошо учатся. Ты, конечно, знаешь имена всех 12 апостолов. Скажи же нам, как звали 2 первых, призванных Христом». Том дергал себя за пуговицу и тупо смотрел на судью. Потом вспыхнул и опустил глаза. У мистера Уолтерса упало сердце. Ведь мальчишка не в состоянии ответить на самый простой вопрос. Зачем только судья спрашивает его? Но тем не менее он чувствовал себя обязанным поддержать судью. «Отвечай же джентльмену, Томас, не бойся». Том только рдел румянцем. «Я знаю, что мне он скажет», — мешалась дама. «Ну, милый, отвечай же. Первых 2 учеников Христа звали...» «Давид и Голиаф». «Из сострадания опустим занавес над концом этой сцены».